Глава шестая. Путешествие на запад должно было дать передышку посреди того хаоса, в который мистер Филан поверг всех своим внезапным прыжком. Его ранчо находилось неподалеку от Джексон-Хоула, где уже лежал снег толщиной в фут, и ожидались новые снегопады. А Джошу, впрочем, было все равно. Он рассеял бы прах перед лицом любой природной стихии. Его осаждали адвокаты наследников. После его вопросов Харко Геттису относительно дееспособности старика в момент подписания завещания, все семейство пришло в волнение. Их реакция, как и предполагалось, была истерической и не лишенной оттенка угрозы. Поэтому путешествие представлялось чем-то вроде каникул. Им с Дурбаном удастся осмыслить предварительные итоги расследования и наметить план действий. Они вылетели из национального аэропорта на Гольфстриме 4 личном самолете мистера Филана, честь полетать на котором Джошу была предоставлена лишь однажды. Это был самолет новейшей конструкции, стоивший 35 миллионов. Любимая игрушка мистера Филана. Прошлым летом они летали на нем в Ниццу, где старик дефилировал по пляжу в голом виде, глазея на молодых француженок. Джош с женой, как и остальные американцы, не обнажались и принимали солнечные ванны у бассейна. Когда стюардесса, накормив их завтраком, удалилась в кухонный отсек, они разложили бумаги на круглом столике. Впереди у них было 4 часа полета. Заключение, подписанное докторами Фло, Зейделем и Тишином, было длинным и многословным, отягощенным множеством повторов, но не оставляло и тени сомнения в том, что Трой находился в здравом уме и твердой памяти. Он блестяще отвечал на вопросы и отдавал себе полный отчет в том, что делал на пороге смерти. Стефорд с Дорбаном читали заключение, предвкушая удовольствие. Когда будет оглашено новое завещание, всех троих экспертов, разумеется, выгонят и призовут дюжину новых, которые постараются обнаружить промахи предшественников и сделать мрачные предположения относительно вменяемости Троя. Что касается Рэйчел Лейн, самой богатой в мире миссионерки, то здесь мало что прояснилось, хотя детективы старались изо всех сил. Согласно предварительным данным, выуженным из интернета, ВОМП, Всемирная организация миссионеров, работающих в племенах, имела штаб-квартиру в Хьюстоне, штат Техас. Основанная в 1920 году, она насчитывала 4000 миссионеров, рассеянных по всему миру и работавших исключительно с коренными племенами. Ее единственной задачей и целью было распространение христианского учения в самых отдаленных уголках света. Было очевидно, что свои религиозные воззрения Рэйчел унаследовала не от отца. В настоящее время миссионеры ВОМП несли свет христианства не менее чем 28 индейским племенам в Бразилии и 10 в Боливии. Еще 3000 человек работали в других регионах. Поскольку племена были изолированными и жили в самых отдаленных от современной цивилизации уголках, миссионеров обучали науке выживания в сложных условиях дикой природы, языкам малых народов и навыкам оказания медицинской помощи. С огромным интересом Джош прочел рассказ миссионера, проведшего 7 лет в джунглях. Этот человек жил под односкатным навесом и старался выучить достаточно языков примитивных племен, чтобы иметь возможность общаться с ними. Поначалу, однако, никакого контакта с индейцами наладить не удавалось. Он был для них всего лишь белым человеком из Миссури, эдаким туристом, забредшим в их деревню и знавшим на их языке только «здрасте» да «спасибо». Если ему нужен был стол, он сам его мастерил. Был голоден, шел на охоту. 5 лет прошло, прежде чем индейцы стали ему доверять. Ему было хорошо за 60, когда он впервые обратился к ним со Словом Божьим. Этого человека научили быть терпеливым, постепенно налаживать отношения, изучать язык и культуру индейцев, и только потом, не спеша, ни в коем случае не спеша, внедрять в них библейские истины. С внешним миром у этого племени почти не было связи. За последнюю 1000 лет их жизнь мало изменилась. Каким же должен быть человек, сколь глубока должна быть его вера и преданность церкви, чтобы он мог отказаться от благ цивилизации и погрузиться в другую историческую эпоху? Этот миссионер писал, что индейцы поверили ему только тогда, когда убедились, что он не собирается покидать их. Он решил остаться с ними навсегда, любил их и хотел стать одним из них. Значит, Рэйчел тоже жила в хижине или под навесом, спала на сооруженной собственными руками постели, готовила еду на костре, читала детям Библию, проповедовала Евангелие взрослым и ничего не знала о событиях, тревогах и проблемах современного мира. Во всяком случае, они ее нисколько не волновали. Она наверняка была довольна своей жизнью. Вера поддерживала ее. Вторгаться в такую жизнь казалось жестокостью. Прочитав все это, Дорман сказал: «Мы можем никогда ее не найти. Там ведь нет ни телефонов, ни электричества. Черт! Чтобы добраться до этих людей, нужно пешком карабкаться через горы». «У нас нет выбора», — ответил Джош. «Мы уже связались с Вомп?» «Свяжемся сегодня». «И что ты скажешь?» «Не знаю». «Не заявишь же им, что мы ищем одну из их миссионерок, потому что та унаследовала 11 миллиардов долларов». «Это без вычета налогов». «За вычетом тоже останется кругленькая сумма». «Так что же им сказать?» «Мы скажем, что у нас, как у юристов, к ней неотложное дело, абсолютно неотложное, и мы должны поговорить с ней лично». Один из бортовых факсов начал передавать сообщение. Первое было от секретаря Джоша со списком поступивших в контору сегодня утром звонков. Почти все от поверенных, в делах наследников 3. Еще 2 от репортеров. В других факсах были результаты предварительных изысканий, проведенных сотрудниками Джоша по части законов Виргинии, имеющих касательство к делу. С каждой новой страницы, выползающей из факса, поспешно нацарапанное 3 завещание обретало все большую законную силу. Стюардессы подали легкий ленч, состоявший из сандвичей и фруктов, и снова удалились на кухню, откуда показывались лишь тогда, когда кофейные чашки Джоша и Дурбана пустили. В Джексон-Хоуле они приземлились в ясную погоду. Вдоль посадочной полосы громоздились сугробы. спустившись по трапу и преодолев каких-нибудь 80 футов, они пересели в Сикорский С-76С, любимый вертолет Троя, и через 10 минут зависли над его обожаемым ранчо. Резкий ветер бросал вертолет из стороны в сторону. Дурбан побледнел. Явно нервничавший Джош медленно отодвинул дверцу, и ветер ударил ему в лицо. Пока он высыпал прах из маленькой черной урны, пилот кружил над землей на высоте 2000 футов. Ветер мгновенно подхватил пепел и развеял его во всех направлениях, так что прах Троя исчез прежде, чем достиг заснеженной земли. Когда урна опустела, Джош втянул внутрь замерзшую руку и закрыл дверцу.